Глава 11. Заключение. Судебный приговор был кассирован, и перо выпущено из своей висячей клетки. Но антипиратисты не признавали себя побежденными. Военный суд снова привлек перо к ответственности. В этом втором процессе Гриток превзошел самого себя. Он добился вторичного обвинительного приговора. Он добился его, заявив, что документы, представленные в высшую инстанцию, ничего не стоят, так как от представления действительно ценных пришлось воздержаться из-за их секретного характера. По мнению знатоков, никогда еще он не проявлял такой ловкости. Когда он покинул зал суда и среди любопытствующей публики, спокойным шагом, заложив руки за спину, проходил по вестибюлю, какая-то женщина в красном, под черной вуалью, опущенной на лицо, бросилась к нему и, занеся кухонный нож, воскликнула: «Умри, мерзавец!» То была Манифлора. Прежде чем присутствующие поняли, что происходит, генерал схватил ее за запястье и, сохраняя внешнее спокойствие, так сильно сжал его, что рука Манифлоры от боли выпустила нож. Он поднял его и с поклоном протянул Манифлоре. «Сударыня, вы уронили предмет домашней утвари», — сказал он. Героиню отвели в участок, хотя Гриток и просил этого не делать, но вскоре он уговорил отпустить ее, а затем, употребив все свое влияние, настоял на прекращении судебного преследования. Вторичное осуждение Перо было последней победой Гритока. Советник Шаспье, прежде так любивший военных и питавший такое уважение к их судам, теперь разъяренный против военных судей, расщелкивал в кассационном порядке одно за другим все их решения, как обезьяна щелкает орехи. Он вторично добился оправдания Перо, а если бы понадобилось, добился бы в 500-й раз. Взбешенный тем, что проявляли такую трусость и, поддавшись обману, допустили издевательство над собою, республиканцы обратили свой гнев на монахов и священников. Депутаты издали против них законы об изгнании, об отделении церкви от государства и о конфискации церковных имуществ. Случилось то, что предвидел отец Корнемюс. Этого славного монаха прогнали из Канильского леса. Агенты налогового управления отобрали в казну его перегонные кубы и реторты, а приемщики поделили между собой бутылки с ликером святой Арброзы. Благочестивый винокур потерял на этом 3,5 миллиона франков годового дохода, который доставляло его скромное предприятие. Отец Агарик отправился в изгнание, передав свою школу в руки мирян, оказавшихся неспособными предотвратить ее упадок. Отделенная от государства, бывшего для нее питательной почвой, пингвинская церковь увяла, как срезанный цветок. Одержав победу, защитники невинно осужденного передрались между собою, преследуя друг друга оскорблениями и клеветой. Запальчивый кердоник набросился на Феникса, готовый его растерзать. Крупные еврейские финансисты и 700 родичей Перо с презрением отвернулись от товарищей социалистов, которых еще недавно смиренно умоляли о помощи. «Мы вас знать не хотим», — говорили они. «Оставьте нас в покое с вашей социальной справедливостью. Социальная справедливость в том, чтобы защищать богатство». Избранный депутатом и став во главе нового большинства, товарищ Лариве был выдвинут палатой и общественным мнением на пост председателя Совета министров. Он проявил себя как энергичный защитник военных судов, вынесших обвинительный приговор по делу Перо. Когда его старые товарищи-социалисты потребовали немного больше справедливости и свободы для государственных служащих и работников физического труда, он красноречиво выступил против их предложений. «Свобода не значит своеволие. Надо выбирать между порядком и беспорядком, и я сделал выбор. Революция — это насилие, у прогресса нет врага опаснее, чем насилие. Насилием ничего нельзя добиться. Господа, если вы, подобно мне, хотите реформировать республику, то прежде всего вы должны стараться исцелить ее от этих волнений, которые ослабляют правительство, как лихорадка истощает больного. Наступила пора обеспечить спокойствие порядочным людям». Речь была покрыта аплодисментами. Республиканское правительство осталось под контролем крупных финансовых компаний, по-прежнему деятельность армии посвящена была исключительно защите капитала, флот предназначался единственно для того, чтобы обеспечивать металлургов заказами. Так как богачи не желали вносить справедливую долю налогов, то бедняки по-прежнему платили за них. Между тем Бида Кокий с грустью смотрел со своей пожарной вышки под сонмом ночных светил на уснувший город. Манифлора его покинула. Терзаемая жаждой новых привязанностей и новых жертв, она уехала с каким-то молодым болгарином в Софию, чтобы отдать там силы свои делу справедливости и мщения. Бида Кокий не жалел о ней, так как после окончания дела Перо она ни внешне, ни внутренне уже не казалась ему такой прекрасной, какой он представлял себе ее раньше. Также переоценил он внешний вид и внутреннее содержание многого другого вокруг. И что было горше всего, он и самого себя считал теперь не таким великим и не таким прекрасным, как ему думалось. «Ты мнил себя великим», — размышлял он, — «а ты был всего лишь чистосердечным и желал добра». Чем ты так кичился, Бида Кокий? Тем, что один из первых догадался о невиновности Перо и гнусности Гритока. Но ведь 3/4 тех, кто защищал Гритока от нападений 700 родичей Перо, знали это лучше, чем ты. Не в том было дело. Так чем же ты так гордился? Тем, что осмелился высказать свое мнение. Но ведь это проявление гражданского мужества. Оно, подобно мужеству военному, не что иное, как результат неосторожности. Ты был неосторожен. Это хорошо, но еще не дает тебе права особенно хвалиться. Неосторожность твоя была незначительна. Она подвергла тебя лишь небольшим опасностям. Ты не рисковал головой. Пингвины утратили ту жестокую кровожадную отвагу, которая встарь придавала их революциям некое трагическое величие. Это роковое следствие развившейся у них слабости убеждений и характеров. То обстоятельство, что в известном вопросе ты отличился чуть большей проницательностью, чем толпа, дает ли основание считать тебя выдающимся мыслителем? Боюсь, Бида Кокий, что ты, напротив, обнаружил полную неспособность понять условия умственного и нравственного развития народов. Ты воображал, будто проявление общественной несправедливости нанизаны, как жемчужины, на одну общую нить, и стоит вырвать одну, как рассыплются все остальные. Но ведь это чрезвычайно наивное представление. Ты тешил себя мыслью, что одним ударом восстановишь справедливость в своей стране и во всем мире. Ты выказал себя порядочным человеком, честным идеалистом, хоть и не очень сведущим в экспериментальной философии. Но заглянув в себя поглубже, ты должен будешь признать, что действовал не без задней мысли и при всей своей наивности немного хитрил. Ты надеялся сделать выгодное дельце в области морали. Ты думал, вот проявлю раз и навсегда справедливость и мужество. После этого можно будет успокоиться, обеспечив себе общественное уважение и почетное место в истории. А теперь, утратив иллюзии, теперь, узнав, как трудно исправлять несправедливость и как всякий раз приходится делать все сызнова, ты решил вернуться к своим астероидам. Ты прав, но гордиться тут нечем. Бида Кокий.